«Драко, рад тебя видеть», — произнес мужчина в белоснежном одеянии и вышивкой герба ордена на груди. «С чем пришел? Нужна помощь?» Старый знакомый встретил его в комнате для отдыха. В ней располагался небольшой столик, пара кресел с диваном и камин с приветливо потрескивающими дровами. «Нет, Боско, я к тебе с другим делом», — произнес адмирал. «У меня тут в порту дальний дозор стоит». «Проблемы с матросами?» «Нет, проблема с магом», — покачал головой старичок. «Ты садись», — указал глава ордена Белоснежной Розы на кресло. «Настояться всегда успеем». Адмирал уселся в кресло и взял предложенную из коробки сигару. «Что там у тебя с магом?» — спросил Боско. «У меня на дальнем дозоре маг ушел. У него контракт вышел, а в дальнем дозоре, сам понимаешь». «Слышал, туго там магу». «Мне нового выписали. Пришлось аж до столицы дойти с просьбами». «Понимаю», — кивнул старый знакомый. «Только вот от магов света в таком дозоре толку мало». «Вот поэтому я к тебе и не пошел», — хмыкнул Драко. «В общем, мага мне завербовали и на контракт его вывели. Одним словом, красота. Да и маг непростой, можно сказать, знаменитый». «Кто?» — вскинул брови глава ордена и протянул артефакт с огнем адмиралу. Тот, не торопясь, раскурил сигару, выпустил несколько больших клубков дыма и только после этого ответил. «Маркус — истинное пламя». «Серьезно? Этот разгильдяй проклинал армию и клялся никогда на службу не возвращаться», — удивленно пробормотал Боско. «Видимо, насчет флота у него предубеждений нет», — усмехнулся старичок. «Но проблема не в этом. Суть в том, что у меня корабль стоит на красной тревоге. Сам понимаешь, больше я его держать в порту просто так не могу. И без мага мне его отпускать запрещено, и дозор в море должен быть всегда». «Не могу понять, в чем проблема. Приедет маг, отправится корабль в дозор». «Проблема тут в том, что он уже давно тут. Дня два, не меньше», — произнес адмирал. «Твой паладин его арестовал». «Если арестовал, то значит, на то были причины». Пожал плечами Боско и попытался вытащить из памяти упоминание ареста мага. В голове не всплыло ни одного упоминания. Это знание успокоило, и сознание принялось подкидывать варианты ошибки. «Но я не думаю, что кто-то из моих помощников мог это скрыть». «Вот как», — удивленно произнес капитан. «Может, все-таки проверишь?» «Его арестовал Гирта Справедливый Свет». При упоминании имени первого помощника в памяти главы местного отделения ордена тут же всплыла история с изменой его невесты с магом огня. Память не сплоховала и четко подкинула имя Лавеласа — Маркус Истинное Пламя. Заметив мысли на лице старого знакомого, Драко надавил. «И я точно знаю, что он тут. То, почему он тут, это тебе разбираться. А мне нужен этот маг. Сегодня. Сейчас». «Погоди, давай-ка спросим об этом кого-нибудь из моих помощников», — ответил хозяин кабинета и в этот же момент услышал стук в дверь. «Войдите». Мысленно коря себя за потерю контроля над первым помощником, он всей душой желал, чтобы в кабинет вошел кто угодно, но только не Гирт. «Войдите!» «Господин!» — произнесли за дверью. Она слегка скрипнула, и в проеме оказался первый помощник Гирт Справедливый Свет. Чудо не случилось. «Господин Боско, в деле о темном у села Смородиновка появились новые обстоятельства», — сходу начал паладин. «Требуется дополнительное время для расследования». «Хорошо», — кивнул глава отделения ордена, «но сейчас нам с адмиралом от тебя кое-что нужно». «Я весь во внимании». «Скажи нам, Гирт, задерживал ли ты мага огня Маркуса Истинное Пламя?» Гирт, несмотря на свою доблесть в бою и неоднократно доказанную преданность ордену, пока не научился контролировать свои эмоции, поэтому его гнев и огорчение можно было прочитать на лице без труда. «Да, это было сделано для...» «Маркус Истинное Пламя подписал контракт с флотом», — вмешался Драко. «Вы знаете, что нужно делать, если вами был арестован служащий флота?» «Да, но он не сообщил», — попытался оправдаться Гурт. «Вы его арестовали. В вашем распоряжении все его тело и все его вещи. Неужели он не взял с собой контракт? Неужели вы его не нашли? Он ни разу не упомянул, что состоит на службе флота?» Адмирал повернул голову к старому знакомому и произнес. «Дерьмово это пахнет, Боско. Надо сюда Маркуса вести», — покачал головой опытный флотоводец и, заметив, как на лице паладина появился страх, тут же добавил. «Сейчас надо, или он следы заметать начнет». Глава местного отделения ордена устало кивнул и нехотя поднялся с места. Выйдя в коридор, он переговорил с парочкой охранников, стоявших у дверей. После короткой инструкции они разбежались в разные стороны, торопясь выполнить поручение. «По-моему, тут какая-то ошибка», – недовольно произнес глава отделения ордена и взглянул на паладина. Тот стоял ровно и изо всех сил старался удержать каменную маску. «Если позволите, я объясню причину задержания Маркуса «Истинное пламя», – вмешался он и после кивка начал оправдываться. «Все дело в том, что мы несколько месяцев пытались установить местонахождение проклятого. После нескольких неудачных походов мы достоверно установили, что у него есть лазутчики среди людей. Маркус заявил, что уничтожил темного, но отказался выдавать людей, которые ему дали информацию о нем, прямо затрудняя следствие и игнорируя наши просьбы. «А у вас арест и задержание являются одним и тем же понятием?» – спросил адмирал, вглядываясь в лицо паладина. «Нет, но он оказал сопротивление и...» «Я не знаком с Маркусом «Истинное пламя» лично, но я уверен на все 100%, что, окажи он сопротивление, мы с вами бы не разговаривали», – задумчиво произнес Драко. «Он, конечно, не стихия, но в драке он знает побольше некоторых». Старик пыхнул сигарой и, уставившись на нее, внезапно сменил тему. «Боско, где ты их взял?» «Контрабанду перехватили», – развел руками в ответ знакомый и присел на кресло, тоже принявшись выпускать поток дыма. Он задумчиво уставился на паладина, что-то обдумывая в голове. «Жаль, я бы себе таких же взял», – кивнул адмирал и уставился на дверь. До его слуха донеслись звуки шагов. Переведя взгляд на паладина, он четко увидел, как тот нервничает и старается изо всех сил это скрыть. «Заключенный Маркус прибыл», – произнес один из охранников, постучав и заглянув в дверь. «Заводи», – кивнул Боско. Вошедший в кабинет человек мало напоминал гордого мага огня. И рваная, залитая кровью одежда была не самым главным. На лице человека не было ни единого волоска. Глаза впали. Под ними красовались огромные темные круги. «Представьтесь», – мрачно произнес глава отделения ордена. Вид одного из сильнейших магов империи четко показывал, что расследование тут ни при чем. «Маркус – истинное пламя», – произнес заключенный. «Нанятый флотом маг. Состою на службе флота Его Величества». Адмирал перевел взгляд с мага на паладина. «Вы понимаете, что вы сделали?» – спросил он. «Задержал опасный элемент, втирающийся в доверие армии Его Величества». Пошел ва-банк паладин. После всего, что вскрылось, терять уже было нечего. В дверь еще раз постучали, и на пороге показался второй охранник. «Господин Боско, артефакты для фиксирования лжи готовы!» Глава отделения поднялся на ноги и кивнул знакомому на дверь. «Предлагаю допрос провести вместе».